Глава 11. Интерлюдия. Библиотека в родовом поместье Водяновых олицетворяла собой спокойствие и достаток. Запах старого дерева, книг и свежесрезанных цветов в вазе смешивался с легким ароматом чая Эрл Грей. Максимилиан расслабленно сидел в глубоком кожаном кресле, одной рукой листая что-то на смартфоне, другой поднося к губам фарфоровую чашку. Одна из ног была закинута на другую. Без внимания на столике перед ним лежала небольшая стопка книг. Лишь мерное тиканье часов нарушало царившую здесь тишину. Дверь бесшумно открылась, и в помещение впорхнула Светлана. Еще в легком пальто с лицом, сияющим от удачного дня. «Макс, я так рада, что застала тебя дома!» Она стремительно подбежала к креслу, обняла брата за плечи и невесомо поцеловала в щеку. Максимилиан не оторвался от экрана, но на его губах дрогнула легкая снисходительная улыбка. «Света, похоже, у тебя хорошие новости». «Возможно». Она сбросила пальто на спинку второго кресла и устроилась в нем, оказавшись напротив брата. Ее глаза горели азартом. Помолчав пару секунд для драматизма, девушка начала, тщательно подбирая слова. «Брат, ты ведь в курсе вопроса, которым я занимаюсь в академии?» «Разумеется, дорогая», — кивнул он. «Ведь для Валерия Павловича пост ректора имеет стратегическое значение». «Тогда ты знаешь, что и дела у меня по дискредитации Огневых идут неважно». Девушка виновато опустила голову. Проделана огромная работа, но ВОЗ и ныне там. Фракция Огневых в Академии слишком сильна. Еще и влияние на полицию, последний инцидент, они всеми силами пытаются замять. И, скорее всего, так оно и случится по итогу. Светлана вкратце рассказала о событиях, предшествующих краже, и последствиях. Также не забыла упомянуть о черной игре, которую вела Роженова, подсадив парня на стимуляторы, а потом и на наркотики. «По тонкому льду ходит эта твоя приятельница». Парень неодобрительно покачал головой, нахмурившись. «Ты ведь не оставляешь следов связи с ней?» «Обижаешь, брат», — хмыкнула Света. «Разумеется. Встречи либо в безлюдных местах, либо у наших партнеров, где не ведется запись». Немного поколебавшись, она продолжила. «Татьяна очень хитрая и коварная. Первую встречу я вела у нее в комнате, пока не поняла, что с ней шутки плохи. Хоть и использовала артефакт, глушащий запись, не уверена, что она не нашла способ обойти этот метод. Но не думаю, что она что-то успела сделать». «Ты серьезно ее опасаешься?» Парень удивленно изогнул бровь, констатируя факт. «Есть причины. Тот же Михаил. Я не знаю, как она умудрилась это провернуть, как она вообще могла получить доступ к запрещенным веществам. Это немного пугает». Максимилиан, понимающе кивнул. Он отложил смартфон и обхватил чашку пальцами обеих рук. Его внимание теперь всецело принадлежало сестре. «Я слушаю твои предложения», — произнес он, одарив сестру теплым взглядом. Девушка приободрилась и приняла более официальную позу. «На основании последних данных я пришла к выводу, что спровоцировать Михаила на открытый конфликт при свидетелях невозможно. Я подумала, почему бы не попробовать столкнуть его со Стужевым на арене одного из твоих бойцовских клубов?» «Стужев? Тот парень, которым я сам интересовался?» «Да, верно. Ты ведь сможешь мне помочь?» Светлана смотрела на брата с надеждой. Уголки губ Максимилиана поползли вверх, складываясь в ту самую улыбку, которую Света знала с детства. Улыбку человека, держащего все ниточки в своих руках. «Возможно, сестренка. Для тебя очень многое возможно», — протянул он мягко. «Но сначала расскажи мне все поподробнее. Как далеко Михаил успел продвинуться в силе? На что он способен?» Он сделал неторопливый глоток чая. Его взгляд, направленный на Свету, был теплым, но непроницаемым. Наследник графа Огнева не мог быть слабым. Так что из этой затеи можно получить вполне осязаемую выгоду, что будет вдвойне приятно, если еще при этом и помочь сюзерену подняться. Не знаю, какие связи привлек барон Плетнев, но меня вновь пригласили на допрос в полицию через сутки после приезда в Тамбов. Я шел навстречу в предвкушении, хоть и продолжал волноваться. Слишком уж многое в моей жизни шло не так, как планировалось. Вот и сейчас совершенно не хотелось столкнуться с очередным препятствием, для преодоления которого у меня не было никаких идей. На этот раз меня провели не в допросную, а в небольшой, заставленный шкафами кабинет. Тот самый следователь Черный сидел за столом, но на его лице не было и следа прошлой надменности. Он казался помятым и усталым. Один только его потрепанный внешний вид обнадежил меня и придал моральных сил. «Барон Стужев, садитесь, прошу». Он даже жестом указал на стул. «Вынужден принести вам извинения за прошлый раз. Человек я подневольный, сами понимаете. Сверху дают команды, указания». Он вздохнул, будто ношу с плеч сбрасывая, и облокотился на стол. «Смотрю я на ваше дело и вижу чистый тупик. Ни свидетелей, ни зацепок. А начальство хочет быстрого результата. Признаюсь, не доглядел, что вы не тот человек, на которого можно всех собак повесить. Так что предлагаю цивилизованный выход». Он открыл ящик стола и выложил на стол три толстых туго перетянутых оберточной бумагой свертка. Компенсацию вашей потери. В двойном размере. И вы отзываете свое заявление о краже. Выпишем копеечный штраф, который вам даже платить не нужно. Все останутся при своих. А что касается вас, так даже с прибытком. Ну так что скажете? Он пододвинул деньги ко мне через стол. Я смотрел на них, чувствуя, как внутри все сжимается от неприязни. Совсем не этого я ожидал от встречи. Конечно, деньги — это хорошо, но, что важнее, я не мог отказаться от поиска истины. Кто посмел обокрасть меня? Я не мог оставить наглеца без мести, это что-то личное. Дело принципа. Кроме того, по меркам этого мира 100 000 эквивалентны где-то 500 000 рублей. И еще столько же сверху. Да на эти деньги в небольшом городке типа Козлова можно купить квартиру-студию. Или новую модель автомобиля. По местным меркам – роскошь. И тут мне так просто выкладывают такие суммы. А не подстава ли это? «Мне нужно подумать», – сказал я, нахмурившись. «Позвонить». «Конечно, конечно». Черный тут же поднялся. «Я вас понимаю. Я подожду за дверью». Он вышел, оставив меня наедине с тремя пачками денег и давящей тишиной, нарушаемой глухим звуком голосов за стенами и гулом ламп на потолке. Я достал телефон и набрал Холодова. «Аркадий Петрович, тут такое дело», и я вкратце объяснил ситуацию. «Бери деньги и подписывай», — без колебаний ответил Холодов. Его голос был твердым. «Это мы с Плетневым надавили через старые связи. Академия в панике, они готовы на все, лишь бы замять скандал, так что это их откупные. Ни о чем не волнуйся. А виновник? Мне не расскажут. Алексей, оно тебе надо? Что даст эта информация?» Его голос прозвучал устало. «Как я понял, у него влиятельные родители, которым также скандал не нужен». «Аркадий Петрович, это ведь мои личные деньги. Решил уточнить на всякий случай». «Разумеется, на них никто не претендует». «Хорошо», — улыбнулся я и положил трубку. «Выходит, им известен виновник». Когда Черный вернулся, я посмотрел ему прямо в глаза. «Я согласен подписать ваши бумаги, но при одном условии. Скажите мне, кто это сделал?» Следователь недовольно поджал губы и заерзал на стуле. «Ну же, господин Стужев, какая разница? Деньги вам ведь возвращают, еще и компенсация. Я ведь могу забрать не все. перебил я его, указывая на один из свертков, отложив его в сторону. Скажем, забыть о его существовании. Я хочу знать имя. Отложенный сверток я слегка подтолкнул в его сторону. Судя по словам и виду, в каждом чуть больше 50 000 рублей. Очень хорошая сумма взамен на пару слов. Глаза черного зажглись алчностью. Он явно боролся с желанием забрать деньги. А это ведь значит, что я вряд ли продешевил. Иначе он бы с легкостью выдал имя. Следователь переводил взгляд на сверток, на меня и обратно. В его глазах боролись жадность и осторожность. Жадность победила. Он быстрым движением забрал свою долю и сунул сверток обратно в ящик. «Михаил Огнев», — прошептал он, понизив голос. Его отпечатки были почти на всех поверхностях, наследил знатно. Мы их нашли в первый же день. И он единственный, у кого нет алиби на ту ночь. В своей комнате он не ночевал. Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. «Огнев?» «Опять?» Перед глазами встал образ бледного нервного парня, тени самого себя прежнего. От этой ректорской возни его знатно подкосило. Тяжело жить, когда ты цель номер один для целой оппозиции против отца. Тут и не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понимать. Его подтолкнули на этот шаг. Даже не так. Пинка дали, причем очень сильного. Он бы не посмел и моргнуть без родительской отмашки, а тут такое. Еще и эти слухи, что он злоупотребляет, не пойми чем. Все это неспроста, явно. А сигнализация, не удержался я, сощурившись. Как он прошел? Черный скептически фыркнул. Какая сигнализация? Она в этом крыле уже полгода как не работала. А может и дольше. Администрация экономила на обслуживании. Все знали, просто надеялись, что обойдется. Не обошлось, как вы могли заметить. Ясно. Подозрительное совпадение, конечно, но я и раньше предполагал, что в Академии есть свои схемы отмывания бабла. Иначе с чего бы такой ажиотаж на эту должность? Выгода там явно имелась, причем не маленькая, судя по происходящему. Ставки высоки. Но официально следователь снова наклонился чуть вперед, смотря с прищуром. Никакой кражи не было. И я вам сейчас ничего не говорю. Понятно? Понятнее некуда, кивнул я, забирая деньги и запихивая в сумку. Я подписал все бумаги, которые он мне подсунул. Естественно, все пересчитав под его нервным присмотром. Наверное, боялся, что откажусь в последний момент. Выходило, что деньги завалились в щель, и я не сразу их нашел. А потому заявляю, что ошибся, и никакой кражи не было. А бардак в комнате — шутка друзей. Интересно, Васе тоже деньги вернут? Потом спрошу. Я встал и пожал протянутую руку повеселевшего следователя. «С вами оказалось приятно иметь дело, барон Стужев», — бодро сказал он. Мысленно, видимо, уже пристраивал честно заработанное. «Аналогично, Борис Сергеевич», — сказал я хмуро. «Все же ситуация меня мало тяготила. Как бы ни хотелось вмешиваться, раз за разом меня втягивали в эту борьбу». Я вышел из участка на свежий воздух и глубоко вздохнул. В сумке лежали мои деньги. Вышел в плюс после всей этой истории. В голове же имя вора, что также немаловажно. Продуктивно прогулялся. Конечно, отчасти мне было даже немного жаль Мишу. Не по своей воле он был втянут в дела родителя. Но такова судьба. Таковы реалии этого мира. Ведь он часть рода, часть корабля. Его должны были готовить к подобному. Он должен был понимать с детства, что его ждет. И когда началась эта гонка, тем более сознавать риски. Но, судя по всему, Михаил не справился. Не вывез морально свалившегося давления. Достаточно просто посмотреть на него, чтобы это понять. Да и на меня тогда в библиотеке он напал по своей воле. Никто его не заставлял. Михаил и прежде славился дурным характером, Так что тут скорее на карму похоже. В любом случае, до конца учебного года и правления графа Молниевского в Академии еще 6 месяцев. И меня явно никто не намерен оставлять в покое. Нужно тоже как-то вписаться, но уже с выгодой для себя. И это будет явно не лагерь Огневых. Ну и к Озерскому так просто не попасть. Холодов давно с этим бьется. Поговорить с Водяновой может. Зачем-то ведь она рядом с Марией трется. Да и по слухам Светлана может и не ядро коалиции, но определенно представитель своего сюзерена в стенах Академии. Зачем мне это? Я уже понял, что Татьяна на стороне Озерской фракции. На это указывало множество косвенных признаков. Она помогала мне перед дуэлью с Мишей, то есть раскручивала этот конфликт. Да и этот случай с плеском огня, могла ли она что-то подсыпать в ту бутылку? Также она всегда негативно относилась к Огневу. Самый лучший способ нейтрализовать врага – стать его другом. Находясь в одной фракции, я смогу изнутри узнать о ее методах и поймать хоть на чем-то. А там от ситуации и тяжести зависит то, как можно воспользоваться этой информацией. Интерлюдия. Михаил, уставший после пар, открыл дверь комнаты в общежитие. Вот только она оказалась не пуста. Поняв это, Огнев замер, успев сделать лишь один шаг внутрь. В центре комнаты невозмутимая и холодно прекрасная на стуле сидела его мать, Элеонора Огнева. Ее строгий костюм и безупречная прическа казались инородным телом в этом обыденном, приземленном пространстве. От блеска драгоценных камней в ее украшениях меркло все вокруг. При этом она не выглядела вычурно, как раз наоборот. Весь ее образ был органично собран в единый стиль. «Мама?» — выдал Михаил фальцетом. Прочистил горло и уже чуть ниже тоном, но все так же с нотками паники продолжил. «Что ты здесь делаешь?» Глеб, выглядывавший с любопытством из-за его спины, тут же принял верное решение. «Госпожа Элеонора, как всегда, выглядите просто прекрасно. Вам ведь нужно поговорить с сыном наедине. Я не буду мешать». Он незамедлительно скрылся, поспешно прикрыв за собой дверь и не дожидаясь приветствия от женщины. «Что ты здесь делаешь?» — повторил Михаил, все еще не двигаясь с места. Он уже смог взять себя под контроль, и голос звучал обычно, хоть и напряженно. Парень чувствовал, как по спине бегут мурашки. Непредвиденный визит матери никогда не сулил ничего хорошего. Это лучше, конечно, чем если бы сюда явился отец. Миша бы точно в обморок упал от ужаса. Но и мать всегда была строга с ним, напоминая раз за разом, из какого он сословия, что выше лишь единицы в империи, а потому он обязан соответствовать статусу. Элеонора не ответила. Она плавно поднялась со стула, поправила свой бежевый костюм и неспешно подошла к нему. Ее каблуки отчетливо стучали по полу. Отзвуки отдавались не только в ушах, но и в сердце ее сына. Прежде чем он успел что-то сообразить, ее рука со всей силы врезалась ему в щеку. Удар был настолько сильным и неожиданным, что Михаил не удержался на ногах. Его закрутило вокруг оси, а затем он с глухим звуком рухнул на пол. Голова гудела, перед глазами все плыло, половина лица болела. Он даже не заметил, как из одной ноздри скатилась капля крови. «Зачем?» Ее голос, обычно бархатный, теперь резал слух, как лезвие. «Зачем ты украл эти деньги, Михаил?» «Отвечай!» Внутри него что-то надломилось. Тайное стало явным, его раскрыли. Пытаться врать бесполезно и чревато куда худшими последствиями. Это Миша знал с детства. Мир рухнул. Обида и жалость к себе затопили душу. Он даже не стал пытаться сдерживать слезы, держать лицо. Он был раздавлен. Оставалось только шагнуть в пропасть и получить трагичную, но развязку. Все лучше, чем тянуть этот ад дальше. Все его напускное высокомерие растворилось в мгновение ока, оставив лишь жалкого, перепуганного мальчишку. «Я был зол!» — всхлипывал он, не в силах вымолвить ничего вразумительного. «Он копал! Я должен был!» Элеонора смотрела на него несколько секунд, и ее лицо оставалось суровым. Но затем выражение смягчилось. Она негромко вздохнула, опустилась на пол рядом и крепко обняла его за плечи, прижимая к своей груди. Ее рука легла на его затылок, нежно гладя волосы. «Глупыш!» — прошептала она уже совсем другим тоном, полным усталой тревоги. «Мне повезло, что твоего отца нет в городе. Следователь пришел ко мне, а не к нему. Я все уладила. Я заплатила этому Стужеву в двойном размере. Для тебя все закончилось. Но с этого момента...» Она отстранилась и взяла его мокрое от слез лицо в свои ладони, заставляя посмотреть на себя. «Ты будешь рассказывать мне обо всем, что с тобой происходит. Обо всем, понял?» Михаил, все еще рыдая, кивнул. Ее прикосновение, столь редкое и столь желанное, размягчило его окончательно. Все же это его мать, самый добрый к нему человек из семьи. «Хорошо», — выдохнул он. «Я не справляюсь, мама, с нагрузкой. Я начал принимать кое-что для мозга, синюю пыльцу». Элеонора замерла. Ее пальцы на мгновение сжали его подбородок чуть сильнее, а затем разжались. Вся материнская нежность мгновенно испарилась с ее лица, сменившись ледяной, сосредоточенной серьезностью. «Что?» Ее голос снова стал тихим и опасным. «Кто ее тебе дал? Откуда достал, Михаил? Говори. Сейчас же». Пока длился этот разговор, Небесный уже успел написать сообщение Светлане и Татьяне и выбросить смартфон в урну. Сейчас он находился уже в нескольких кварталах от Академии, спеша к укромному месту. У парня еще был кнопочный неотслеживаемый телефон. Да и в целом он был готов к отступлению, и момент настал. Если Элеонора пришла лично, то это меняло все. При этом даже не на худший вариант. Она не сможет задействовать все ресурсы рода так, чтобы не вызвать подозрения у мужа. А она обязательно попытается скрыть всю эту ситуацию от него.